Теперь все обрывки снов сложились воедино. Иллюстрированный курс лекций вкупе с манипуляциями под гипнозом дали умопомрачительный по ощущениям результат. Наш герой с выражением вселенской радости на лице не переставал рассыпаться в благодарности к своему ментору. «Я и представить не мог, что так бывает. Мне ясно, кто я». «А кто ты?» – прозвучало с юмором. Алексей вдруг замешкался. Он понял, что не сможет ответить. Меж тем инструктор продолжил. «Не старайся так. Я помог усвоить необходимые азы, и только. Дальше придется самостоятельно». «И что мне надо делать?» «Ресурсов для начала у тебя достаточно. Дальнейшие ходы планируй и реализуй сам в соответствии с принципами программирования, положенными в основу. Промежуточная цель достигнута». «А что с уровнем? Тоже самому выбираться?» «Точку перехода я тебе укажу. Остальное в твоих руках. Через ноль». Алексей с лёта врезался в грунт. Вскарабкавшись наверх, отплёвываясь при этом вкусной травкой вперемешку с её производными, путешественник облегчённо вздохнул. Аномальная канава побеждена и осталась позади. Действовать дальше. Бегущий по лесу молодой и без седин мужчина готовился к предстоящей акции. Точка есть, но лифтер-то мне не товарищ. В голове возникла крамольная идея. Может, его по сознанию любя садануть. Потом все объясню. Этот вариант после анализа пришлось откинуть. Управление перемещением все равно не проконтролировать. Нет опыта. А методом научного тыка вряд ли получится. Меж тем, на горизонте замаячил необходимый пейзаж. Все четко. Спасибо неизвестному благодетелю. Находясь в ожидании судьбоносной встречи, Алексей решил действовать прямо, без обиняков. Заскочу в лифт и откровенно скажу, что готов. И все. Из лифта меня только вперед ногами вынесут. Вскоре на небольшой лесной полянке задули порывы ветра, затем... Возникло небольшое красочное завихрение, и появился зеркальный модуль. Пора. Встречающий проследовал в зал ожидания и замер перед зеркалом. Никакой реакции. Двери лифта не открылись, и никто не вышел. Вот же хитрецы, мягко выражаясь. Пришлось мгновенно менять тактику и идти ва-банк. Алексей опустился на травку, сел в позу лотоса, закрыл глаза и сконцентрировался, как учили. Вновь налетел порыв ветра, модуль собирался отчалить. Как вдруг раздался резкий хлопок, затем еще. Лифт замерцал и... «А что ты здесь делаешь?» Озадаченный проводник даже не поздоровался. Какая неучтивость. «Здравствуй, Тео». Улыбающийся субъект, сидящий перед открывшимся порталом, приветственно поднял руку. «Ты не рад меня видеть?» «Прости, рад, конечно. Я просто не понимаю, как...» «Это не важно», — перебил собеседника Алексей. «Я готов к взаимодействию». «Прекрасно», — Тео улыбнулся. «Проживи жизнь достойно и, вероятно, в следующем цикле...» «Я готов прямо сейчас», – настырный знакомый вновь не дал закончить речь. «Извини, но это невозможно. Таковы правила для твоего настоящего уровня. Прощай». «Мы не договорили», – Алексей приблизился вплотную к модулю. «Отойди, пожалуйста», – Иначе я буду вынужден задействовать дополнительный ресурс. Ты можешь погибнуть. Но вместо того, чтобы послушать развитую личность, неразвитая просто расположилась на травке возле лифта. Это твое решение. Лифтер пожал плечами и зазеркалился. Придется продемонстрировать уровень прямо сейчас, решил Алексей. Поднялся привычный вихревой ветерок, затем зеркальный модуль заискрился. Спустя мгновение раздался мощный электрический треск, и зеркальная завеса исчезла. «Быстро ты! Что, лифт сломался?» Алексей радушно улыбался, наблюдая за хлопающим глазами проводником. «Может, тебе помощь нужна?» «Не понимаю». Тео внимательно всматривался в сияющие глаза оппонента. «Я готов подтвердить уровень доступа к объему и не отступлю», заявил незнакомый субъект. Спустя минуту проводник перестал играть в гляделки и вымолвил. «У меня нет полномочий для решения твоего вопроса. Необходимо согласование». «И здесь бюрократия», заметил Алексей. «Не в этом дело. Твой объем компенсирован. На все про все потребуется примерно 12 часов по твоему текущему циклу. Подождешь?» «Как скажешь. Учти только, что в следующий раз следующего раза не будет». На сей раз мягко оборвал собеседника Тео и улыбнулся. «Мне пора, если не возражаешь». «Счастливо. Прости, если что не так». Алексей поднялся с природного покрывала и, не оборачиваясь, пошел прочь. Теперь оставалось только найти укромное место для постоя. Спустя 10 минут, удовлетворенный встречей со старым знакомым, путешественник нашел себе лежбище в ветвистых зарослях, поговорил с растениями, и те заботливо сплели мягкий кружевной настил. «Спасибо, мама». Алексей, словно в колыбели, укрытый нежной листвой, вскоре уснул. «Спи, дорогой, когда еще придется?»